И теперь преступник, возможно, считает, что единственный свидетель, Роза Анкудинова, устранен, продолжала Колыхалова. Антон Сабодаш спросил, почему преступник? Преступник, Колыхалова поправила черную, как вороново крыло, прядку волос, или преступница, и чувствует себя преспокойно. Капитан Колыхалова в шубке, в вязаной махеровой шапочке с незажженной сигаретой олицетворяла в вокзальном уголовном розыске опасный для преступников тонкий расчет и до некоторой степени присущий профессии макиавелизм. «Что вы имеете в виду?» — спросил Бахметьев. «Сейчас скажу». Она щелкнула зажигалкой, но тут же сбила пламя. «Преступники должны думать, что девочка жива, что они не достигли цели. Тогда они забегают, допустят десятки промахов». Утонченная хитрость Колыхаловой проявилась и на этот раз. «Мы не должны оставить им ни одного шанса, так?» — спросила ККК. За круглым окном кабинета Бахметьева в зале для транзитных пассажиров объявили посадку. По серому мрамору, обтекая скамьи и буфетные стойки, пополз к дверям бурлящий поток пассажиров. Он вызвал у Денисова тревожное чувство. «Мы заставим преступников выдать себя», — подытожила Колыхалова. «Понимаете?» Бахметьев помолчал, потом нажал на клавишу коммутатора. Зажглась лампочка. Начальник штаба поднял трубку. «Информацию о гибели потерпевшей не давать», — сказал Бахметьев. Он не стеснялся учиться у своих подчиненных. «Жива. Находится в тяжелом состоянии в больнице. Предупредите всех, включая медкомнату вокзала». Подумав, Бахметьев развил мысль, высказанную Колыхаловой. «Местом госпитализации Анкудиновой будет считаться...» Он помешкал. «Больница в городе Видном. Больницу не упоминать. Устанавливать всех, кто будет этим интересоваться. Запишите. Одновременно организовать в больнице круглосуточное дежурство. Впредь до раскрытия преступления. Все». Бахметьев вынул чистый платок, коснулся им глаза, пострадавшего в войну во время контузии. «Теперь о наших ближайших действиях». Задание обещало быть нестандартным. Один из близких знакомых погибшей установлен. Его зовут Славой. Живет у метро «Профсоюзная» в доме рядом с магазином «Цветы». Вход под арку. Там многие из компании погибшей живут. Мысль Бахметьева работала четко. Задача – узнать ее приятелей, подруг. Она облегчается тем, что сегодня компания собирается отмечать чей-то день рождения. Хорошо, если бы вам удалось всех увидеть, чтобы лучше представлять, с кем имеем дело. Кто они? Их связи, характеристики, образ жизни. Это главное. Кроме того, проверьте, нет ли на ком-то из них телесных повреждений, гематом, царапин. Мыслю разворачиваться начнем с утра. Мыслю было его любимым словечком. Он употреблял его в первом лице настоящего времени. Бахметьев взглянул в круглое окно. Посадка на поезд подходила к концу, поток пассажиров в зале уменьшился. Вслед за Бахметьевым Денисов тоже посмотрел в окно на центральный зал. Казалось, там внизу, как всегда, шелестит по деревьям несильный весенний ливень. «И еще!» — Бахметьев оглядел всех троих. «На Профсоюзной 43 под аркой вас будет ждать инспектор 120-го отделения. Возьмите машину, рации». «Звоните». «Никто не хочет ничего сказать?» Было рано делать предположение. Частный сигнал, о котором упомянул Бахметьев, поступил на пульт дежурного в 21:40, сразу после возвращения Денисова и Сабодаша с места происшествия. Мужской голос в трубке казался глуховатым. Звонили не из автомата. «Милиция?» «Дежурный капитан Сабодаш!» Антон включил звукозаписывающее устройство. Пауза. Потом тот же голос. «Несчастных случаев на вашем участке не было?» «Девушка не вернулась домой». «Фамилия? Возраст?»